Да, в тот момент рыцарь-дровосек пробудил гигантский топор легендарной родословной, который пребывал в его теле. Он объяснил в своих трудах, что все органы человеческой расы на самом деле владеют несметной родословной. Во время зарождения этого мира, вся поверхность данной области, где эта страна в настоящее время расположена, была фактически пустой. В то время мир был очень мерзким. Поверхность Земли прошла через длинный, постепенный период для взращивания, пока, наконец, дала рождение группе чудовищных форм жизни. Они были первыми формами жизни первобытной эпохи. Все они владели устрашающей степенью силы, достаточной, чтобы двигать горы и наполнять океаны. Они могли нести огромные горы, когда они бежали. Они могли убить гигантского дракона и выпить его кровь, и есть его мясо. Перед ними дракон был очень слабым. Даже боги с прочими не смели планировать снизойти. После те сильные формы жизни непрерывно процветали, человеческий род был наконец сотворен. Таким образом, в органах всего человеческого рода находится та родословная изначальной формы жизни. И в те долгие годы, что последовали, боги спустились и оставили своим потомкам из человеческой расы. Человеческая раса постоянно воспроизводится, поэтому я боюсь, что родословную любого человека можно проследить назад на тысячи лет до вышеупомянутой родословной. В каждом человеческом роду находится родословная тех изначальных существ и богов. Конечно, только слабая часть крови каждого человека состоит из этой смешанной родословной. Прямые потомки являются более сильными. Например, он упоминал, что после того, как император империи Драконьей Горы, небесный император Лонгшан, стал богом, все его сыновья, легендарные 12 принцев, стали превосходящими существами. Это потому, что их отец был очень могущественным богом. Это было только из-за их родословной, что они были способны стать превосходящими. Тэйлцэрузи. Лонгшань означает «Драконья гора». Империя Драконьей горы была названа в честь императора Лонгшан. С незапамятных времен, от первобытной эпохи до античного времени, но теперь, мы всего лишь простые смертные, так родословная тех сильных существ стала слишком тонкой. Однако есть еще случаи, когда изначальная родословная пробуждается. Некоторые из этих родословных могут использовать гигантские топоры, некоторые могут стать божественными лучниками, некоторые могли бы стать экспертами в беге, некоторые могут телепортироваться, некоторые могут управлять молниями, некоторые могут менять форму, а некоторые обладали почти бессмертным телом. Однако, согласно книге, пробуждение родословной является удивительным подвигом. Однако почти никому не удается вслед за тем, как это почти невозможно, чтобы стать превосходящим. Причина, почему я уважаю рыцаря-дровосека, потому что он воспринимал свою собственную родословную со спокойствием, что его в конечном итоге сделало сильнейшим превосходящим того периода времени. Когда рыцарь-дровосек пробудил свою исконную родословную гигантского топора, он познакомился с самой главной женщиной в его жизни. Автор написал в подробностях о его жизни после этого. В целом толстом дневнике, только этот короткий параграф был связан с изначальной родословной. После этого, речь шла о легендарной жизни рыцаря-дровосека. Изначальная родословная, Сзун Лин и Тонгсан посмотрели на Донг Бо Сюэина. Да, это должно быть то, что я пробудил свою изначальную родословную. Донг Бо Сюэин сказал, какая родословная? Сзун Лин спросил с любопытством, может это быть тот, кто может телепортироваться? Тонгсан был в восторге. Позволь мне увидеть твою сотворенную молнию. Позволь мне увидеть твой вызов вперед огня. Я не знаю как. Донг Бо Сюэин беспомощно сказал. Здесь существует множество видов изначальной родословной. В конце концов, здесь существует целая группа изначальных существ, которые Земля имела с начала при рождении. Мое пробуждение было довольно обычным. Эта книга говорит, что каждая изначальная родословная имеет несколько видов специальностей. Сзун Лин сказал, на самом деле, необычные способности с использованием силы очень грубые. Донг Бо Сюэин сказал, моя особая сила позволяет мне удвоить силу. Удвоить? Сердца Сзун Лина и Тонгсана начали сгорать от восхищения. Они тоже хотели подобную особую силу. Какой рыцарь не хотел бы, чтобы их сила удвоилась? Даже если здесь не было телепортации или силы смены формы, чтобы быть способным удвоить одну силу, было еще очень полезным. Однако, как только я использую мою силу, моя физическая сила будет также быстро расходоваться. Донг Бо Сюэин сказал, обычно я могу сражаться в течение часа и остаюсь неутомимым, но, как только я использую мою силу, я буду полностью опустошен от моей силы за короткое мгновение, так мое боеспособное время будет ограничено. Какой твой текущий уровень силы? Сзун Лин с любопытством спросил. В обычном бою, моя сила должна быть приблизительно ранга метеоритного рыцаря. Донг Бо Сюэ Ин сказал. Как только ты используешь свою силу и удвоишь свою силу, тогда ты не достигнешь силы рыцаря Серебряной Луны. Сзун Лин и Тонг Сан были в приподнятом настроении. Хотя моя сила значительно возрастет, моя скорость не будет способна сравниться с той, что у рыцаря Серебряной Луны. Кроме того, я могу только оставаться в этом состоянии в короткий период времени. Донг Бо Сюэ Ин улыбнулся. Так наподобие этого, на данный момент ты самый сильный человек во всем городе водных обрядов, Сзун Лин выжидающе сказал. Ха-ха, это было, как я сказал. Сюэ Ин, ты так старался в своей тренировке и обучении по своей технике копья около 10 лет. Для тебя, чтобы не производить дауцы, это безусловно очень ненормально. Ты действительно не выявил свою силу, но теперь то, что ты имеешь, это настолько ужасающе. Донг Бо Сюэ Ин улыбнулся. На самом деле, после такого пробуждения, Донг Бо Сюэ Ин имел свои собственные мысли. Каждый человек имеет изначальную родословную, сокрытую в них, но после воспроизведения в течение многих лет, их родословные были теперь слишком тонкие. Тогда почему немногие люди могут до сих пор пробудиться? Донг Бо Сюэ Ин не имел много примеров, чтобы сослаться, но от рыцаря Дровосека, он еще мог выяснить суть. Рыцарь был человеком, который всегда любил рубить дрова, и кто, в конце концов, пробудил родословную гигантского топора. Кроме того, когда он сам закончил обучение технике копья до самых пределов его рука и сильные пальцы, ему бы потребовалось, чтобы пропитаться от лечебных ванн, чтобы восстановиться. Может быть, он пробудил силу из своей родословной, потому что он сделал все от него зависящие каждый день. В конце концов, Дон Бо Сюэ Ин не знал, кто возвышающийся ревущий гигант, которого он смутно видел во время своего пробуждения, поэтому он просто дал своей изначальной родословной простое имя. Родословная силы – это только начало, Донг Бо Сюэ Ин сказал, прямо как для тела обычного человека. Когда питаешь себя от дауцы, оно будет непрестанно совершенствоваться. Пока питаю себя от дауцы, я также могу чувствовать, как мое тело постоянно укрепляется. Ха-ха-ха. Сзун Лин и Тонг Сан улыбнулись. Сегодня они были очень счастливы. В то время, когда юный мальчик кричал свою клятву, они думали только об этом, как детская мечта. Никто из присутствующих в то время не был убежден, что Донг Бо Сюэ Ин может на самом деле спасти своих родителей, поскольку задача была слишком сложной. Однако, сегодня, двое из них могли наконец увидеть надежду. Это правда, после сегодняшнего дня, мне не требуется, чтобы пропитываться из лечебных ванн. Донг Бо Сюэ Ин улыбнулся и сказал, хотя мое тело не совсем бессмертное, мои способности восстановления намного сильнее, чем у лекарственных ванн. Как он сказал это, Донг Бо Сюэ Ин взял резак для бумаги со стола и вырезал одну линию на своей ладони. Если бы он был под воздействием лекарственных ванн, это заняло бы целый день, чтобы полностью восстановиться. Однако, в тот момент, рана на его ладони быстро зажила, и только за время дыхания, его рана полностью исчезла. На самом деле, пока человек имеет крепкое телосложение, их сила восстановления будет шокирующей. Например, после того, как рыцари Серебряной Луны имеют в их телах внутренние органы, преобразующиеся в жидкость дауцы, они обладают шокирующей силой восстановления. Посредством очищения себя с небесной силой, легендарные рыцари могут получить почти бессмертные тела, которые являются даже более исключительными, чем тело Донг Бо Сюэ Ина. Хотя было сказано, что легендарного рыцаря предполагается, может убить смертный, это была только теоретическая вероятность. После всего, цена была слишком высока. Если армия действительно была отправлена, легендарный рыцарь бы сбежал, даже не давая им шанс, чтобы иметь возможность его окружить. Чтобы убить легендарного рыцаря, некоторые обычные должны быть равного ранга, или превосходящий. Это верно. Здесь есть еще важная вещь, чтобы сделать. После двух дней я буду готовиться к посещению города водных обрядов. Донг Бо Сюэ Ин поспешно сказал. Том 1, глава 13. Едем в водный обрядовый город, взволнованно спросили Цзун Лин и Тун Сань. Это нечасто можно было услышать от Донг Бо Сюэ Ина, так как в прошлом он всегда был очень трудолюбив. Это было для него редкостью, чтобы пойти туда чаще одного раза в год. Сюэ Ин, ты собираешься туда, чтобы купить оружие?» — внезапно спросил Цзун Лин. Дун Бо Сюин сказал, гордо улыбаясь. «Дядя, я забыл бы это сделать, если бы ты не напомнил мне, я действительно должен забрать там новое копье. Причина, по которой я иду в водный обрядовый город на самом деле, это из-за Нового года. После него Цин Ши будет 10. Он не сможет продолжать играть таким образом, и я обещал, что найду для него учителя, мага. Когда Цин Ши исполнится 10 лет, они смогут начать учиться». «Ну, учитель, маг, это действительно важно», — серьезно ответили Цзун Лин и Тун Сань. «Магу нужны мудрость и знания. Без хорошего учителя, трудно было бы стать знающим и мудрым магом самому. Не говоря о том, что продвинутые магические методы взаимодействуют с душой. Будучи безрассудным, можно повредить свою душу, и когда это произойдет, уже будет слишком поздно для сожалений. В водном обрядовом городе имеется только один маг, Бай Юань Чжи», — сказал Дун Бо Сюин. «Бай Юань Чжи живет в этом городе, поэтому я планирую попросить, чтобы он принял моего брата в качестве своего личного ученика». «Личного ученика?» — с беспокойством спросил Цзун Лин. «Я боюсь, что сделать это будет очень сложно. Изучение магии представляет собой изучение всех аспектов знания и мыслей. Отношения между магами и их личными учениками можно сравнить с отношениями родителя и ребенка. Именно поэтому сильные маги предпочитают принимать случайных учеников, беспечно говорить им о том, что результаты зависят только от их собственных вложенных усилий. Что касается личного ученика, который получает более тщательный контроль, могущественный маг может взять лишь несколько таких на протяжении всей своей жизни, так как даже сильный маг должен тратить время на свою собственную практику и подготовку. Принимая слишком много личных учеников, он нарушит этот процесс. «Как я могу знать то, что могло бы произойти, если я даже не попробую?» — засмеялся Дун Бо Сюин. Двумя днями позже, с тех пор как он был экспертом, который практически достиг копья мастера, его силы резко возросли. Адаптировавшись через пару дней, Дун Бо Сюин уже привык и познакомился с ними. Он взял своего брата, а также сотни кавалеристов, и направился к водному обрядовому городу. «Это было в то время, когда я в последний раз отправлялся в город с моим братом», — взволнованно произнес Цин Ши. Дун Бо Сюин ехал на морозном пегасе, в то время как Цин Ши сидел между рук Дун Бо Сюина в волнении. В качестве магического зверя второго уровня, скачка морозного пегаса была чрезвычайно гладкой. Более того, его нынешний темп едва мог считаться рысью для него. В конце концов, он должен был позволить кавалеристам позади идти в ногу с ним. Он боялся, если позволит морозному пегасу перейти на галоп, то они исчезнут в мгновение ока. После того, как прошло немного более получаса, возвышающийся город оказался в поле зрения. Замок находился всего лишь в 50 километрах от водного обрядового города. Когда его родители решили поселиться, они выбрали территорию недалеко от города. Окрестности территории Сюин были совсем близко. Эта кавалерия принадлежит территории Снежных Орлов. Ленивые охранники водного обрядового города слышали гул, смотря вдаль, откуда к ним приближалась возглавляемая конница. Впереди были молодые лорды территории Снежных Орлов. В руках Сюин был его брат, Цин Ши. «Я не ожидал, что молодой лорд пожелает посетить город. Прийти сюда – редкость для него. Твой брат часто бывал здесь. Я видел его несколько раз в прошлом месяце». Охранники разговаривали, стоя напротив друг друга, когда кавалеристы вошли в город. Прошло более 9000 лет с момента основания империи. Городская стража стала до такой степени ленивой, что ее могла запугать небольшая шайка бандитов. Некоторые великие лорды были настолько свирепы, что даже могущественные бандиты не решились бы спровоцировать их. «Это юные лорды территории Снежных Орлов. Избавьтесь от них, разойдись». Горожанам было любопытно поглазеть, что происходит, так что все они расступились, так как это был один из отрядов водного обрядового города, входивший в десятку семей, а еще потому, что там был один из нынешних лордов, который лично путешествовал. Это считалось большим зрелищем. Магазин Сюймина. Огромное здание было нетрудно заметить. «Это здесь». Дун Бо Сюин остановил свою лошадь и приказал, чтобы все ожидали его снаружи. «Так точно, господин», — почтительно ответил один из солдат. «Дядя, пошли». Дун Бо Сюин протянул поводья одному из своих людей. Держась с братом за руки, они вошли в магазин. Внутри были сотни квадратных метров, которые занимали десятки продавцов с клиентами. Это было самым большим и самым лучшим местом в городе водных обрядов для покупки оружия. В конце концов, город водных обрядов – всего лишь считанная часть города, в которой немногие могут приобрести ранговое оружие, засмеялся Цзун Лин. Один из переработчиков оружия второго ранга просит около десятков тысяч золотых монет, это стоит так же, как вся территория Снежных Орлов. Так сколько же дворян в городе водных обрядов смогут купить одного такого же? Если вы хотите, чтобы я купил его, то, боюсь, вам следует отправиться в префектуру города. Даже специалисты пойдут в столицу провинциального городка ради этой покупки. Таким образом, большинство из них не имеют рангов. Звание переработчика оружия один го-ранга будет здесь наивысшим. Возможно, если бы здесь были хотя бы переработчики двух рангов, они бы ценились в этом магазине как сокровища. Дун Босюин слегка погнул копье, чтобы оно было сломано до такого состояния, в котором его будет невозможно починить. Так это легендарная территория Снежных Орлов Дун Босюина, ха-ха. Я слышал о нем ранее, но я вижу его впервые. Сюин, это владелец магазина, граф Цуань Сюймин, представил Цзун Лин. Я здесь для того, чтобы встретиться с графом Цуань, сказал с улыбкой Дун Босюин. Можно пересчитать количество влиятельных фигур в городе водных обрядов на пальцах, и Цуань Сюймин был одним из них. Этот человек был одним из великих торговцев, который имел большой бизнес за границей, но он не желал всегда быть в спешке, поэтому, когда появился шанс, он вернулся домой. Затем он купил землю и открыл в городе магазин. Поговаривали, что в магазине имелись все виды редких сокровищ, оружия и прочего. Тем не менее, он был лучшим во всем городе водных обрядов. Из-за огромного количества сокровищ, можно было увидеть ту силу, которая обитала в магазине. «Я доверяю тебе, поэтому я буду называть тебя мой мальчик Сюэин», засмеялся мужчина средних лет в пурпурной робе. «Мой мальчик, что привело тебя в мой магазин?» «Мне нужно копье», сказал Дун Бо Сюэин. «Покажите нам свое лучшее копье», добавил Цзун Лин. «Да, лучшее, принесите нам самое лучшее», возбужденно сказал Цин Ши, стоящий позади них. «Ха-ха, так смело. Тем не менее, мой магазин, тот магазин, который говорит сам за себя. У меня есть только три копья, которыми можно считать лучшими». Мужчина средних лет, облаченный в пурпурную мантию, задумался, его сердце забилось, услышав их просьбу. Как правило, большинство людей не имеют достаточно сил, чтобы требовать рангового оружейника, потому кажется, что этот юный лорд действительно могущественный. Возможно, он даже вошел в царство небесных рыцарей. Он повернулся и приказал, чтобы были доставлены три лучших копья для его мальчика Сюэина. «Сюэин, мой мальчик, давай останемся здесь, у меня есть к тебе разговор». К тому времени, многие гости заметили Дун Бо Сюэина и начали шептаться о нем. Несмотря на то, что Сюэин очень редко бывал в городе, многие жители до сих пор частенько обсуждали его. Он стал лордом территории в 8-летнем возрасте. Как говорилось, он практиковал искусство владения копьем каждый день так, словно оно у него было. Также упоминалось, что его родители были арестованы, а другие и вовсе утверждали, что были убиты. Имели место быть и другие версии, которые были еще более возмутительными. В комнате чай и пирог были поданы. Была слышна тихая болтовня. 6 горничных, каждые две из которых держат оружейную коробку, в общей сложности, 3 древних оружия. «Открой их все, пусть мой мальчик взглянет на них», приказал мужчина средних лет в пурпурной робе. Пам, пам, пам, были открыты все 3 коробки с оружием. Глаза Дун Бо Сюэин в мгновение загорелись, как только он взглянул на оружие. Том 1, глава 14. Божественное копье, летающий снег. Мужчина среднего возраста, одетый в пурпурную робу, наблюдая за Сюэином, тайно кивнул самому себе. К этому времени жители города водных обрядов прозвали Сюэина демоническим копьем. Это означает, что его путь копья уже ужесточился. На самом деле это прозвище не делает его злым, но в то же время никаким образом его не красит. Тем не менее, мужчина в фиолетовой робе прошел через многое в своей жизни и понимал, что мир является огромным местом. Лишь те, кто имеют силу, являются истинными правителями. Те невообразимые существа, достигшие легендарного ранга, или же достигшие уровня, превосходящие понимание простых смертных. Однако истинный путь культивирования требует огромного количества терпения и усидчивости, но только идя по истинному пути культивирования кто-то может надеяться достигнуть этого уровня силы. Зная это, он никогда не пытается хоть как-нибудь обижать чрезвычайно трудолюбивых людей, подобно Сюэину. «Хорошие копья», — сказал Сюэин после беглого осмотра. «От того слабого количества ки, что испускаются этими копьями, он мог ощутить духовную природу каждого копья. Это было важно, поскольку он естественно начнет духовно резонировать с копьем после проведения с ним огромного количества времени. Перед ним лежало три копья, каждая из которых разделена на две части. В конце концов копья были чересчур длинными, чтобы хранить их в ящиках. Только путем разделения их на две части, можно было поместить их в ящики. Самое короткое копье в длину достигало целых 2 метров. От одного этого можно представить, насколько огромными являются копья. «Мой мальчик Сюэин, все эти три копья были мною лично приобретены. Позвольте мне их вам представить», — сказал мужчина, облаченный во все пурпурное. «В таком случае мне придется побеспокоить графа Цуаня», — сказал Сюэин с легким поклоном. Сюэин не стремился понять окружающий мир и населяющих его людей, его ум был занят мыслями, лишь касающихся культивирования. Так что это было вполне естественно, что он не был слишком грубым и высокомерным по отношению к другим. «Это копье черного цвета», — сказал одетый в пурпурную робу мужчина, пальцем указывая на первое копье слева. «Называется Черное облако и длиной 3-2 метра. Его можно считать бестселлером за пределами города, и много дворян хотели бы купить его. Мой мальчик Сюэин, почему бы вам не попробовать это копье на практике и увидеть его преимущество для себя?» О, брови Сюэина слегка поднялись. Копье было чересчур длинным и было совершенно не по вкусу. Он сделал шаг вперед и взял две части, прежде чем начал быстро их вращать, пока не соединил две части копья воедино. Ху! Он бросил копье, держа его одной рукой. Используя лишь одну руку, Сюэин был в состоянии бросить копье весом не менее 50 килограммов совершенно прямо. Копье полетели вдаль, пронизывая воздух, словно не встречая никакого сопротивления. В стороне от Сюэина, лица двух горничных побледнели от испуга и неожиданности. Мужчина в пурпурной робе был внутренне встревожен. Какая великая сила! Его техника копья настолько превосходна. «Гибкое, это копье слишком гибкое», — сказал Сюэин, качая голой в отвержение. «Это черное облако чересчур длинное. Оно имеет слишком тонкую шею, в результате чего голова копья начинает потанцовывать в воздухе. Хотя настоящий эксперт хотел бы, чтобы голова копья танцевала в воздухе, это движение должно быть полностью под контролем. Это движение головы копья не может быть вызвано от того, что копье имеет слишком гибкую шею. Естественно, что для тех, кто не имеют большой опыт во владении копьем, они не смогли бы увидеть внезапный толчок копья в течение 3 метров в длину и потанцевывание его головы. Они лишь бы увидели дыру в своих врагах, не обращая внимания на поведение копья в воздухе. Так что для тех господ, которые не практикуют владение копьем должным образом, это оружие показалось бы копьем очень высокого качества. Сюэин оценивал качество копья вслух. В возрасте 13 лет он уже достиг уровня единого с копьем, но теперь он уже в одном шаге от того, чтобы достигнуть уровня великого мастера копья. Сюэин был в состоянии оценить сильные и слабые стороны копья после того, как протестировал его на короткое время. Копье черного облака является отличным оружием для тех, кто слаб во владении копьем. Оно к тому же сможет сильно увеличить их силу, однако в руках мастера оно теряет свою ценность. Поэтому те, кто искусны во владении копьем, не посмотрит в сторону этого копья во второй раз. Так удивительно, просто так удивительно. Ха-ха, я встречал некоторых настоящих экспертов из внешних земель прежде, и они тоже, даже не стали смотреть на этот шелк брюк, так любимый дворянами, известный как копье черного облака. Мужчина в пурпурной робе указал на темно-фиолетовое копье на другой стороне. Это копье называется аметистовая кровь. Это копье для истинных специалистов. Это копье в длину достигает 2-5 метра, и имеет шею достаточно толстую, чтобы ладонь обернулась вокруг нее. Кончик копья является чрезвычайно острым, так как это копье предназначенное для убийства. Говорят, что темно-фиолетовый цвет этого копья сформировался от кровавого осадка после бесчисленных побоищ. «Ваше бахвальство по отношению к своему товару действительно невероятно», — сказал Сюэин, принимая в руки аметистовую кровь. Как только он взял ее в руки, в его сердце появилась нежность по отношению к этому копью. Затем он начал размахивать его, как ему заблагорассудится. Ху! Копье ударило наружу в широком движении, заполняя огромный зал свистом, похожим на воздушную бурю. Сразу же после этого Он взмахнул пикой копья вокруг и яростно вонзил вперед, создавая вспышку. Сюэин поднимал руки и шевелил ногами по своему усмотрению, в манере, что эксперты во владении копьем совершенно не могли повторить. Оценка Сюэина в глазах мужчины в фиолетовой робе поднималась все выше и выше. «Его сила очень нежна», — сказал Сюэин, давая легкий кивок в сторону Циана. «Это копье не имеет каких-либо недостатков. При содействии улучшающего формирования, кончик копья действительно достаточно острый. Это было подходящее копье для Сюэина. Я ознакомлю вас с последним копьем», — сказал мужчина в пурпурной робе, указывая на оставшийся ящик. Сюэин посмотрел на копье. Один лишь внешний вид копья был тем, что он любил больше всего. Все копье было окрашено в серебряный цвет, со стволом, имеющим бесчисленные снежинки, выгравированные на нем. От одного лишь взгляда на копье, он слабо почувствовал его остроту. Два других были один ранга улучшения. Однако это копье я получил случайно, и по оценке кузнеца оно является копьем два ранга улучшения, — сказал мужчина в пурпурной робе. «Два ранг?» — воскликнули пораженные Сюэин и Зонклин. «Наткнуться на оружие два ранга улучшения в городе водяных обрядов? Немыслимо. Все его тело подобно холодному льду, и его создатель назвал его летающий снег», — заявил мужчина в пурпурной робе. «Его главное преимущество видно во практике техник владения копья. Вокруг его владельца появится сцена из бесчисленного количества снежинок, развивающихся на ветру, что будут мешать врагу во время битвы. В таком случае дайте мне его попробовать». Сюэин поднял две части копья и соединил их, прежде чем он начал испытывать качество копья. Мужчина в пурпурной робе был немного возбужден. Как правило, каждое улучшенное оружие имело свои преимущества. Например, некоторые улучшенные оружия могут быть быстрее, острее, обладают властью над огнем и так далее. А что до копья летающего снега, то оно лишь вызывает некоторое количество снежинок, чтобы запутать врага. Как какие-то там снежинки могут помешать против настоящего эксперта? Они могут с легкостью отличить расположение копья посреди снежинок. Только из-за этого факта оружие два ранга улучшения появилось в этом городе. Что же касается происхождения этого оружия, это случилось в дни торговли графа Куана с внешним миром. Он встретил старого нищего, который, как он чувствовал, был весьма необычным. Таким образом, он приютил старого нищего и кормил его в течение 3 лет. В конце этих 3 лет, старый нищий встал у кузнечной печи и создал для него копье. Он сказал: «Это копье летящего снега. Этого должно быть достаточно, чтобы отплатить вам за еду и напитки, что вы предоставили мне на протяжении этих лет». Таким образом, отплатив графу, старый нищий ушел. В те времена он считал, что старый нищий создал ему оружие удивительного качества. После проверки он обнаружил, что копье действительно было оружием 2-го ранга усиления, однако не имело каких-либо усиливающих эффектов. Естественно, она по-прежнему превышала стоимость еды и питья, что граф оказывал нищему на протяжении 3 лет. Хуси, схватив серебряное копье, Сюэин произвел 10 разных движений, прежде чем остановиться. Его лицо выражало лишь спокойствие, но в сердце он был очень возбужден. Отличное копье. Это было действительно отличное копье. Даже эксперту, достигшей уровня единого с копьем, будет сложно понять настоящую ценность этого копья. Тем не менее, Сюэин провел эти последние несколько лет, практикует технику кулака и достиг в этом уровня единого с силой. Только благодаря этому он смог найти глубокие тайны, хранящиеся в этом копье. Но Сюэин не мог сказать об этом продавцу, поскольку он должен был поторговаться за него и сбить цену копья. У него попросту не было достаточно денег для покупки оружия 2 ранга улучшения. «Неплохое копье. Качество копья действительно достойно оружия 2 ранга улучшения», — сказал Сюэин, смотря в сторону мужчины в пурпурной робе. «Но я чувствую, что оно не имеет каких-либо особых качеств, помимо иллюзий снежинок, танцующих вокруг обладателя. Все улучшенные оружия имеют особые качества. Некоторые увеличивают магическую силу, некоторые из них имеют особую остроту и так далее. Но это копье не имеет ничего подобного, кроме бесполезной иллюзии. Не говори мне, что настоящий специалист не сможет различить копье посреди иллюзий в виде снежинок. Причина, по которой копье имеет 2 улучшенный ранг, в том, что он может выдержать в битве между экспертами легендарного ранга», — заявил Сюэин. «Что касается нас, то с нашей слабой силой было бы намного выгоднее купить оружие один улучшенного ранга. Оружие один улучшенного ранга является прекрасным выбором против всех противников, чей ранг ниже легендарного. Ближний бой между экспертами легендарного ранга может испугать небо и перевернуть землю. Большинство оружия один улучшенного ранга сломалось в такой битве. В настоящее время Сюэин может увеличить уровень своих сил до ранга рыцаря Серебряной Луны и в не слишком далеком будущем достичь могущества легендарного ранга. Он боялся, что если бы он купил копье один улучшенного ранга, то оно очень стало бесполезным для него. Именно по этой причине он хотел заполучить летающего снега. Естественно, что самым главным являются глубокие тайны, содержащиеся в копье. Это копье два улучшенного ранга, и этим все сказано. К тому же я ясно вижу, что оно вам очень нравится, сказал мужчина в пурпурной робе. Дайте мне цену, сказал Сюэин. 30 тысяч золотых монет, с готовностью сказал мужчина в пурпурной робе. Сюэин улыбнулся. На самом деле, он чувствовал огромную беспомощность в сердце. Это произошло потому, что в клане Донгбо осталось всего 15 тысяч золотых монет. Кроме того, это были деньги дяди Зонга. Включая их долги, у них не было никаких денег на протяжении 2 лет. Это было в основном из-за лечебных, что Сюэин принимал с 6 лет. На них было потрачены все деньги клана. Один год лечебных ванн стоил целых 5 тысяч золотых монет. За 10 лет принятия Сюэином клан Донгбо потерял 50 тысяч золотых монет. Первоначально родители Сюэина думали, что он станет рыцарем в возрасте 10 лет и больше не будет нуждаться в лечебных ваннах. Он был бы в состоянии использовать долги для питания и восстановления своего тела. Кто бы мог подумать, что Сюэин не смог стать рыцарем до 16 лет. Тогда как насчет аметистовой крови? Сюэин немедленно развернулся в сторону копья аметистовой крови. Оно стоит 5000 золотых монет, сказал мужчина в пурпурной робе. Но его нельзя даже близко сравнить с копьем летающий снег. Хотя летающий снег какими-то особыми эффектами, оно по-прежнему улучшенное оружие два ранга. Кажется, битва это единственный путь, сказал Сюэин. Самый высокий, на которую я могу согласиться, 10 тысяч золотых монет. Обе стороны продолжали торговаться. 18 000 золотых монет. Я не могу продать его за более низкую цену, сказал мужчина в пурпурной робе. Причина, по которой он продает его по такой низкой цене, является, что это копье было очень посредственным, и ничего странного в этом нет. Во-вторых, это было что-то, что нищий старик дал ему в обмен на приют. В-третьих, это копье встретило руки десятков экспертов, и ни один из них не желал купить копье за 30 тысяч золотых монет. Раньше кто-то хотел купить его за 18 тысяч золотых монет, но мужчина в пурпурной робе отказался, веря, что сможет продать его потом. Но теперь, когда он вернулся в город водных обрядов, он не может продать копье за 18 тысяч золотых монет, даже если бы хотел. Хорошо, Сюэин не хотел больше торговаться, поскольку понимал, насколько драгоценным является копье. Но прямо сейчас я могу заплатить лишь 8 тысяч золотых монет, а что остальных 10 тысяч, я отплачу их в течение 3 месяцев. У него на самом деле не было денег. Продажа в кредит? Мужчина в пурпурной робе спросил безучастно у Сюэина. Сегодня я не брал с собой большого количества денег. В конце концов, я понятия не имел, что вы продаете копье 2 улучшенного ранга, сказал Сюэин с безразличием. Теперь с его необыкновенной силой, заработать 10 тысяч или же 12 тысяч золотых монет будет очень просто. А после покупки копья, он будет словно тигр, отросшие крылья. Хорошо, в таком случае мы достигли соглашения. Ха-ха. Теперь я убежден в силе Донгбо клана. Составим сертификат долга в первую очередь, сказал мужчина в фиолетовой робе. Вам нужен залог? Спросил Сюэин. Нет необходимости, сказал мужчина в фиолетовой робе. Он по-прежнему хотел подружиться с Сюэином. Дядя Зонг, Сюэин позвал. От начала до конца Зонг Лин не сказал ни одного слова и просто следовал решению Сюэина. В тот момент Зонг Лин вытащил большой стек золотых нот и вручил 2 из них мужчине в фиолетовой робе. Впоследствии Сюэин написал справку о задолженности на сумму 10 тысяч золотых монет. Вскоре после, летающий снег был в его полном распоряжении. Вы, очевидно, никогда раньше не встречали великого мастера копья, иначе как бы вы оказались в моих руках, подумал Сюэин с сердцем, полным волнения, когда он взял коробку, содержащую копье. Он не знал, что во всей округе Лазурной реки не было ни одного великого мастера копья. Хотя было много великих мастеров оружия, среди не было тех, кто тренировался с копьем. Достижение уровня единого с копьем считалось невероятным результатом. Но великий мастер копья, это было просто слишком сложно. Том 1, глава 15, требования великого мага. Сюэин взял в руки коробку, содержащую божественное копье, летающий снег, и нажал кнопку на боковой стороне коробки. Две части копья выскочили на поверхность. Сюэин проворно взял две части копья из коробки, и затем плавно положил их обратно, пока крышка коробки не закрылась сама по себе. «Брат такой крутой», — сказал Цинши с сияющими глазами. «После того, как станешь магом, ты будешь еще круче», — сказал Сюэин, глядя на брата с улыбкой. «Ха-ха, эта коробка для оружия является бонусом к покупке», — сказал мужчина среднего возраста в пурпурной робе с улыбкой. Он был в хорошем настроении после продажи товаров, которые лежали на складе в течение столь длительного времени. Внутри нее находится еще больше механизмов, так что вы сможете положить веревку или другие материалы туда во время путешествия. Коробка была очень легкая и была в состоянии содержать в себе множество вещей. Положить и вытащить вещи большой длины и размеров с этой коробкой не должно занять большого количества времени, как в случае с простыми коробками. Эта оружейная коробка является бонусом, Сюэин улыбнулся и спросил. Почему кричный мастер, ПП Рафинер, не создал специальную коробку для летающего снега? Кричные мастера, как правило, делали соответствующие, элегантно декорированные чехлы для оружия, что они создали. Сюэину было очень интересно происхождение этого копья. Кричный мастер, создавший это копье, естественно, знал о том, насколько ценным оно является. Как правило, копья подобного качества стоят очень дорого, но граф Куан продал его Сюэину за фактически жалкие 18 тысяч золотых монет. Этот факт еще сильнее разжег любопытство Сюэина касательно истоков этого копья. «Не беспокойся, я не отменю свою покупку независимо от того, каким было прошлое этого копья», — сказал Сюэин. «Ха!» Мужчина в пурпурной робе некоторое время колебался, а затем сказал. «Мой мальчик Сюэин, я не буду скрывать это от вас. Когда я работал в торговом бизнесе, до открытия этого магазина я встретил старого нищего. Мне пришлось приютить и бесплатно кормить его на протяжении 3 лет, однако я почувствовал, что он непростой человек, и был совершенно не против. 3 года спустя он создал это копье и сказал, что это была его плата за еду. После этого он ушел. Я был очень взволнован, потому что это копье доказало, что он был действительно необыкновенной фигурой. Потом я показал это копье нескольким оценщикам, и результаты проведенных оценок показали, что копье имеет способность создать иллюзию кружащихся снежинок вокруг его обладателя во время битвы, и несколько небольших эффектов. К счастью, копье является чрезвычайно крепким и может противостоять давлению большого количества силы. Это дало копью право называться улучшенным оружием 2 ранга. Сюэин слегка кивнул. После покупки оружия, Сюэин и остальные решили посетить старого мага по имени Бай Юаньчжи. «Дом мага расположен в конце переулка», — сказал Зонг Лин, указывая на узкую аллею перед ними. «Спешитесь со своих лошадей и ждите нас здесь. Дядя Зонг, камушек, идите за мной», — сказал Сюэин. Сюэин схватил руку Цинши и вошел в древнюю аллею. «Я никогда бы не подумал, что Бай Юаньчжи живет в таком отдаленном месте. Я ожидал чего-то более изысканного», — сказал Сюэин. «Атмосфера в благородных областях может быть чересчур показной и шумной. Здесь он может более легко сосредоточиться на своей тренировке и учебе». За разговором они дошли до конца переулка. В конце переулка был огромный особняк. Сюэин шагнул вперед и постучал в закрытую дверь. «Шуа!» Коротковолосый мальчик открыл дверь и спросил. «Ради кого вы сюда пришли?» «Донгбо Сюэин из территории Снежного Орла пришел сюда, чтобы посетить великого мага», — сказал Сюэин. «Ты же демоническое копье?» — воскликнул мальчик с короткой стрижкой, прежде чем быстро прикрыть рот. Несколько голосов раздались внутри особняка. «Товарищ младший ученик, кто это?» «Наш учитель проходит через сессию закрытой учебы. Мы не смеем тревожить его в такой важный момент. Я боюсь, что вам придется подождать несколько часов, прежде чем вы сможете встретиться с нашим учителем», — барон Донгбо объяснил мальчик. «Я сообщу вам, когда он выйдет из закрытой учебы, и, к сожалению, я не могу вас впустить внутрь дома без разрешения учителя». «Хорошо, я не спешу», — сказал Сюэин. Он был очень терпелив. Час спустя Бай Юаньчжи был одет в свободную белую мантию. Поскольку его возраст достиг более 90 лет в этом году, его кожа была немного помятой, а длина его черной бороды достигала живота. Он был удивлен тем, что этот молодой человек с оружейной коробкой за спиной, имел ки намного более острую, чем многие простые эксперты пути копья. «Великий маг», — смиренно сказал Сюэин, — «в чем дело? Побыстрее, я занят», — прямо сказал Бай Юаньчжи. «Великий маг очень прямой человек. В таком случае я просто скажу это», — сказал Сюэин. «Мой младший брат достигнет 10 лет в этом новом году, и у него очень высокий талант к магии. Я очень сильно надеюсь, что вы станете его учителем по магии. Стать моим учеником очень легко, до тех пор, пока некоторые условия соблюдены», — рассеянно сказал Бай Юаньчжи. «Нет», — Сюэин покачал головой, — «я хочу, чтобы мой брат стал вашим личным учеником и учился непосредственно у вас». «Учился непосредственно у меня?» — Бай Юаньчжи нахмурился. «Мой возраст достиг 90 лет, но это не считается старостью среди магов звездного ранга. Я все еще хочу самосовершенствоваться дальше, как маг, так что я не желаю тратить слишком много энергии в преподавании. До сих пор у меня был лишь один ученик, которого я учил лично. Вы хотите, чтобы ваш брат учился у меня? Это не невозможно, но у меня есть два требования. Я займусь обучением вашего брата, если вы удовлетворите хотя бы один из них», — Сюэин сказал. «Пожалуйста, скажите мне, я остро нуждается в конкретном материале волшебного зверя». «Сердце Серебряной Луны», — взволнованно сказал Бай Юаньчжи с сияющими глазами. «Это сердце магического зверя 4 ранга, короля волков Серебряной Луны. Оно должен быть свежим, поскольку сердце Серебряной Луны начинает портиться после 3 дней хранения». «А что до второго требования?» — спросил Сюэин. «Свежее сердце короля волков Серебряной Луны?» Это требование было чересчур суровым. «Быть магом довольно дорого стоит», — воскликнул Бай Юаньчжи. «Мне нужны деньги, чтобы поддерживать мои исследования, но заработать деньги не так-то уж просто. Я готов принять твоего брата в качестве своего личного ученика, если вы заплатите мне 50 000 золотых монет. Только пару дворян во всем городе водных обрядов могут позволить себе заплатить 50 000 золотых монет, и даже тогда, только лишь за счет продажи огромной части своих земель. Но территория была основой дворянства, а это означало, что еще меньше людей было способно заплатить подобную сумму». «Хорошо, я понимаю». Сюэин встал. Байчжи Юань вздохнул. Он знал, что его требования были необоснованными. «Я предоставлю вам сердце Серебряной Луны или 50 000 золотых монет в течение 1 месяца», — сказал Сюэин. На мгновение Бай Юаньчжи был ошеломлен. Он на самом деле согласился на подобное, несмотря на попытку скрыть это. Бай Юаньчжи был очень взволнован. «Тогда я буду ждать тебя здесь». Бай Юаньчжи встал и начал вести себя более вежливо. Его первым учеником был ребенок, что его лучший друг оставил позади. Если бы какое-то требование его не было удовлетворено, он никогда бы не тратил свое время на личное преподавание. Его требования были настолько суровы, что до Сюэина никто ни разу не согласился. «Прощайте, великому магу не нужно нас сопровождать». Сюэин встал и ушел. Бай Юаньчжи стоял возле окна и смотрел вниз на двор, как Сюэин покинул его особняк, держа за руку своего брата. Серебристоволосый шестирукий змеиный демон шел рядом с ними, держась в стороне. Видимо, молодой лорд является довольно необычной личностью. Бай Юаньчжи улыбнулся. «Брат, как все прошло?» — с надеждой спросил Цинши. «Ты узнаешь о результате после Нового года». Сюэин улыбнулся. «Будь спокоен, Цинши. Великий маг примет тебя в качестве своего ученика. Просто подожди до Нового года». В то же время Сюэин составлял план в убийство короля волков Серебряной Луны и способ заработка 50 000 золотых монет в своем сердце. Ограничение по времени не является чересчур плотным. С этим не должно быть никаких проблем. Однако я бы не хотел ничего говорить Цинши до получения результата. Разговор о шкуре неубитого медведя не принесет никакой пользы. Том 1, глава 16, горный хребет опустошения, ночь, рабочий кабинет в замке Снежного утеса, территория Снежных орлов. Донгбо Сюэин сидел за письменным столом, в то время как Зонг Линг и Тонг Сан сидели в диване у окна. «Сюэин, по какой причине ты нас к себе позвал?» — немного озадаченно спросил Тонг Сан. «Сегодня утром я посетил великого мага и провел с ним разговор на важную тему. Он согласился принять Цинши в качестве своего личного ученика, но лишь в случае выполнения одного из двух условий. Мы должны принести ему свежее сердце короля волков Серебряной Луны или же заплатить 50 000 золотых монет. Если мы удовлетворим одно из этих требований, то он примет Цин Ши и лично займется его обучением искусству мага», — сказал Сюэ Ин. «50 тысяч золотых монет», — нахмурился Тонг Сан. «Видимо, слухи о том, что он обладает гнилым сердцем, оказались правдивыми. Твои родители, дядя Зонг и я, рисковали своими жизнями множество раз, но в конце концов заполучили лишь ничтожную часть сокровищ. Если бы не тот счастливый случай, случившийся с твоим отцом после того, как его жена забеременела тобой, каким бы образом он мог себе позволить купить титул графа и территорию Снежного Орла? И этот великий маг смеет просить за свои услуги 50 тысяч золотых монет, будто это является чем-то несущественным? Эта сумма была поистине чрезмерной. Даже метеорный рыцарь мог позволить себе что? То подобное лишь после продажи всего своего имущества. Из-за опасности мест, в которых обычно охотятся авантюристы, смертность среди них была чрезвычайно высока. То, что родителям Сюэ Ина удалось не только выжить после путешествия в подобное место, но и купить на найденные драгоценности титулы и земли, показатели их огромной удачи. Причина, по которой другие дворяне в городе водных обрядов никогда не осмеливались устраивать заговоры против территории Снежного Орла, несмотря на возможную выгоду, в том, что родители Сюэ Ина были авантюристами. Ни один настоящий авантюрист не боится смерти, и как следствие невероятно жесток. Добыть сердце короля волков еще труднее, сказал Зонг Линг с хмурым взглядом. Если бы наша цель была лишь магическим животным 4 ранга король волков Серебряной Луны, то с нынешней силой Сюэ Ина и нашей помощью его убийство не составило бы больших проблем. Однако король волков всегда являются лидером большой стаи, и их групповая атака намного опаснее нападения самого короля. Сам по себе король волков не является грозным противником, но его сила заключалась в том, что гигантская стая волков всегда следует за ним и слушается каждой его команды. Несмотря на то, что король волков Серебряной Луны был магическим зверем 4 ранга, его труп был не менее ценен, чем труп магического зверя 5 ранга. «Я готовлюсь отправиться в горный хребет опустошения», — сказал Сюэ Ин. «Нет, это слишком опасно», — Тонг Сан и Зонг Линг прокричали в унисон, будучи встревоженными его словами. «Что же собой представляет горный хребет опустошения?» Это был самый большой горный массив в мире, и находился он на территории 4 провинций. Здесь разместились многочисленные магические звери и даже некоторые превосходящие существа. Даже после многочисленных поколений попыток, вся человеческая империя провалилась в уничтожении этой огромной угрозы для существования человечества. Кроме того, основная оборонительная армия империи была размещена в окрестностях гор магических зверей. Ее войска часто отправляют на убой магических зверей низкого ранга у горных краев. Таким образом, рынок постоянно переполнен материалами, полученными из магических зверей низкого ранга. В результате, магические звери от 1 до 3 ранга были относительно дешевыми, но начиная с магических зверей 4 ранга и выше цены начинают расти в геометрической прогрессии. Все дело в том, что магические звери 4 ранга не могли быть убиты обычными войсками. Лишь элита элит была способна на убийство магических зверей подобной силы. Даже когда армия размещается в еще больших масштабах, она никогда не размещалась дальше 1500-километрового периметра от гор, продолжил говорить Зонг Линг. Даже рыцари Серебряной Луны и легендарные рыцари не желают входить на территорию горного хребта опустошения. Вход в горы не стоит того, что там можно добыть, поскольку чем глубже в горы ты заходишь, тем больше вероятность быть атакованным магическим зверем огромной силы. Он прав, Сюэ Ин, — вставил свое слово в разговор Тонг Сан. В наших прошлых приключениях мы даже и не думали о входе в горный хребет опустошения. Мы также хотели бы убить магическое животное 4 ранга, как и ты, но твоя удача может повернуться к тебе спиной в любой момент, и ты можешь столкнуться с магическим животным 5 или даже 6 ранга. В подобном случае ты наверняка потеряешь свою жизнь. Они оба очень сильно волновались. Горный хребет опустошения – это место является главным гнездом величайшего врага человечества – магических зверей. Путешествие в подобное место было подобно ходьбе по лезвию клинка. «Вы двое не дали мне закончить», – ответил Сюэ Ин с улыбкой. «Я намерен войти в горный хребет опустошения, но только во внешний 1500-километровый периметр от горного хребта. Охота на магических зверей является второстепенной задачей. Моя главная цель состоит в охоте на союз бесчестного клинка». Союз бесчестного клинка? Оба мужчины, Зонг Лин и Тонг Сан, одновременно открыли свои глаза в удивлении. Поскольку армия регулярно уничтожала магических зверей в периметре, Магические звери были слега оттеснены с этой области. Как правило, в области остается лишь большое количество низкоранговых магических зверей. Каждый раз, когда они должны были быть уничтожены, борьба между солдатами армии и магическими зверьми начиналась снова из-за бесконечного потока последних. После каждого их уничтожения они появляются в еще большем количестве из глубин горного хребта опустошения. Эти 1500 километров стали могилой для многих солдат, павших в бою, но они также стали местом рождения многих экспертов, выживших в бесконечной резне. Союз бесчестного клинка, эти бандиты также скрываются в горном хребте опустошения, но они никогда не осмеливались зайти дальше внешнего периметра. Слегка кивнул Зон Клинк. Кроме того, главой союза бесчестных клинков является Метеорный рыцарь. Из-за его жадности, ограбления, совершаемые им, довольно часты, и количество накопленных им драгоценностей довольно велико. Однако я боюсь, что чем больше сокровищ находится в логове бандитов, тем сложнее их атаковать. Враг находится в открытой местности, в то время как я скрыт в тенях и полностью невидим. «Дядя Зонг, как думаешь, какова моя сила по сравнению с силой Гоббина?» – спросил Сюэин. «Ты намного сильнее его. Я был бы в состоянии продержаться в битве с ним в течение некоторого времени, однако если бы ты бился со мной в полную силу, я бы не смог тебя даже задержать», – сказал Зонг Линг с горьким смехом. «Обычно сила Хюэина равна тем, кто достиг пика уровня метеорных рыцарей. Когда он использует свою взрывную силу, его сила будет равна уровню серебряного лунного рыцаря. Его техника копья была близка к уровню великого мастера, а система циркуляции Дауки была передана ему таинственным ледяным рыцарем Гу Юаньханом. Твоим единственным слабым местом является то, что ты еще чересчур неопытен», – рассуждал Зон Клинк. «Несмотря на то, что ты занялся казнью всех преступников территории Снежного Орла, ты до сих пор не участвовал в сражениях, имеющих для тебя смертельную опасность. Наши с тобой спарринги не считаются, поскольку это лишь тренировочные бои. Я знаю, именно поэтому я собираюсь пойти в горный хребет опустошения и найти укрытие союза бесчестных клинков. Во время моего поиска, я обязательно столкнусь со множеством магических зверей. Это очень сильно поможет мне в том, чтобы закалить себя», — сказал Сюэин. «Найти убежище союза бесчестных клинков будет нелегко». Зон Клинга охватило тревожное чувство. «Ты определенно столкнешься со множеством магических зверей на своем пути, но всегда есть шанс натолкнуться на могущественного магического зверя. Хотя это был внешний периметр горного хребта в 1500 км, и те звери, что достигли превосходящего или же 6 ранга, вряд ли когда-нибудь здесь появятся. Но хоть и изредка здесь все же появляются магические звери 4 и 5 ранга. Магические звери понимают, что не имеют и шанса против целой армии людей, и будут постоянно ее обходить для выживания. Но они часто устраивают засады на одиноких авантюристов, подобно Сюэину. Моя удача не настолько плоха», — сказал Сюэин. «Кроме того, моя техника копья довольно хороша для защиты от сильного противника. Используя ее, я должен буду в состоянии защитить себя. Более того, если я хочу заработать 50 тысяч золотых монет в течение одного месяца, что мне остается, кроме как путешествия в сторону горного хребта опустошения?» — сказал Донг Бо Сюэин, качая головой. «Если же я не буду рисковать своей жизнью, если метеорный рыцарь станет телохранитель с высоким положением для богатых семей, он будет в полной безопасности. Тем не менее, годовая зарплата на подобной работе лишь от 3 до 5 тысяч золотых монет. Если бы он хотел добыть несколько десятков тысяч золотых монет за короткое время, тогда он, безусловно, должен принять большой риск». «Ладно», — сказал Зон Клинк. «Однако при условии, что я пойду с тобой. По крайней мере, я уже бывал во внешнем периметре несколько раз». «Вы уже бывали там, дядя Зонг?» — спросил Сюэин, чьи глаза расширились от удивления. «Да, после того, как ваши родители купили территорию Снежного Орла, я пошел туда ради самосовершенствования и чтобы закалить себя». Как королевский человек-змей, Зон Клинк имел свою гордость. Он был очень строг к себе и всегда хотел пробиться с небесного ранга в метеорный. «Когда ты пойдешь в горный хребет опустошения, ты должен во всем прислушиваться к своему дяде Зонгу и никогда не забывать об осторожности», — наказал Тонг Сан. После 5 дней, потраченных на подготовку, Сюэин и Зон Клин взяли с собой 100 солдат и отправились утром. Ворота замка уже были опушены. «Старший брат, приходя домой побыстрее», — крикнул Цинши с вершины холма, в то время как Тонг Сан стоял рядом с ним. «Цинши, не волнуйся обо мне. Просто сиди дома и покорно слушайся всему, что говорит тебе дядя Тонг. прокричал сдалека Сюэин. «И без тебя знаю». Цин Ши тяжело кивнул головой, но в своем сердце он не хотел расставаться с Сюэином. С тех пор, как он был молод, он никогда не отдалялся от своего старшего брата на долгое время. На этот раз его брата не будет с ним от как минимум 10 дней до половины месяца. Тем не менее он не знал, что цель этой поездки в том, чтобы добыть деньги для оплаты его обучения. Сюэин и его кавалерийская дивизия были очень расслаблены во время своего путешествия. Когда наступила ночь, они уже были лишь около 50 км от пределов внешнего края горного хребта опустошения. Кавалеристы начали ставить лагерь. Они начали вешать над костром горшки для приготовления пищи. Старый Ян. В настоящее время Сюэин и Зонг-Линг были с человеком, чье лицо было покрыто огромной бородой. Этого человека звали Ян Чен. Он был земляным рыцарем, верным клану Донгбо, и капитаном этого отряда из 100 человек. Зонг-Линг сказал: «Завтра утром мы с господином зайдем в горный хребет. Я оставлю заботу об этом лагере вам. Мастер Зонг-Линг, господин, вы можете не волноваться о сохранности лагеря. Я определенно смогу удовлетворительно справиться с этой небольшой задачей, но, господа мои, вы должны быть осторожны», — обеспокоенно сказал Ян Чен. «Когда я служил в армии, хоть армия уничтожила зверей во внешних областях, для этого была отправлена целая армия. Никто никогда не путешествовал по горному хребту в одиночку. Кроме того, магические звери, которые могут покрыть собой небеса и землю, будут бесстрашно бросаться вперед и убивать врагов. Из 10 братьев, которые присоединились к армии со мной, только 3 или 4 благополучно вернулись. Все остальные погибли в горном хребте опустошения». Сюэин кивнул. Горный хребет опустошения была действительно запрещенной землей. Только солдаты армии и разыскиваемые бандиты осмелились войти в его внешние области. Лишь жалкие немногие отваживались войти глубже. Утром следующего дня солнце начало подниматься. Держа в руках оружейную коробку, Сюэин и Зонг-Линг вошли в горный хребет опустошения. В пределах горного хребта опустошения было невозможно ездить на лошади, поскольку даже малейший шум мог привлечь внимание магических зверей. «Мой господин, будьте осторожны». Капитан Ян Ченк и все другие солдаты с тревогой наблюдали за удаляющимися фигурами одетого в черное молодого человека и серебристоволосого человека-змея. Они продолжали смотреть до тех пор, пока две фигуры не исчезли в лесу горного хребта опустошения. Том 1, глава 17. Дни на горном хребте. Глубоко в горах, весь лес был покрыт тишиной, он был настолько плотно покрыт деревьями, что даже лучик света не мог достигнуть земли. Было сыро и мрачно, почти вся земля была все еще покрыта снегом. Среброволосый змей и человек, и одетый в черное юноша, держали свое оружие наготове. «Дядюшка Зонг, уже почти час прошел, как мы вошли, и мы до сих пор не встретили ни одного магического зверя. Чтоб тебя!» Зонг-Линг беспомощно потряс головой. Его племянник, может, и казался взрослым, но все еще имел повадки ребенка. Он прошептал: «Мы только вошли в горы, сейчас мы находимся на самом краю внешнего периметра. Вообще встретить магическое животное тут будет нелегко, но чем глубже мы продвинемся, тем легче будет встретить их. Когда же это произойдет, единственным способом выжить будет надеяться на свои собственные силы». «Эх», — Донг Бо Сюэин слегка кивнул. «Ша-ша-ша-ха». Уши Донг Бо Сюэина слегка двинулись, когда он услышал слабый звук. Он немедленно остановил Зонг Лина, идущего рядом с ним, жестом руки. Сердце Зонг Лина сжалось, хотя он и не слышал звук сам. Он знал, что слух Донг Бо Сюэина стал невероятно острым после пробуждения первобытной крови. «Оно здесь». Донг Бо Сюэин наблюдал за местностью слева. Зонг Лин также начал смотреть в эту сторону. Шуршащие звуки были слышны из-за ежевики неподалеку, медленно открывая взгляду фигуру с 4 тонкими черными копытами. Его внешний вид напоминал волка, но немного меньше. Его тело было плотно покрыто тонкой, черной чешуей. Пара леденящих черных глаз спокойно смотрели на двух людей. Черношкурый шакал. Сердца Донг Бо Сюэина и Зонг Лина сжались. Они встретили проблематичного магического зверя сразу после входа в горный хребет опустошения. Черношкурый шакал был магическим зверем 3-го ранга. Черношкурые шакалы были очень спокойными, но очень свирепыми созданиями. Они предпочитали атаковать группами, а их когти и клыки были покрыты сильным ядом. Почему же они 3 ранга? Сила каждого из них была сравнима с рыцарем небесного ранга. Они жили малыми группами. Эта же группа черношкурых шакалов, медленно выходившая из-за ежевики, была не меньше 35 особой. Даже магический зверь 4 ранга был бы разорван на куски. Это будет проблематично. Зонг-Лин нервничал. Сюэ-Инь, будь осторожен. Дядя Зонг-Лин, беспокойся лучше о себе, я позабочусь о шакалах. Донг-Бо Сюэ-Инь глубоко вздохнул, его дыхание стало сильным и уверенным. Он смотрел на группу черношкурых шакалов перед собой. Их было так много. Они разделились, окружая Донг-Бо Сюэ-Иня и Зонг-Лина формацией, похожей на веер. Это чувство, когда на тебя смотрит столько пар темно-красных глаз. Сердце Донг-Бо Сюэ-Иня сжалось еще сильнее. Его сила воли была превосходной, техники копья были очень сильны, но он в первый раз встречал таких грозных оппонентов. Рык мрачный и неприятный раздался от черношкурых шакалов. Шух-шух-шух, все черношкурые шакалы мгновенно прыгнули вперед и атаковали со всех сторон. Даже рыцарь ранга метеора не смог бы выстоять от такого количества атак рыцарей небесного ранга. Умри, копье Донг-Бо Сюэ-Иня пришло в движение. Шух, его копье пронеслось словно молния. Как только копье понеслось вперед, бесчисленное появилось множество снежинок, создавая несравненно красивую сцену. Черношкурый шакал, принявший удар, немедленно начал размахивать когтями, пытаясь блокировать копье. На секунду кончик копья остановился, все копье резко развернулось, закрученное копье раскололо острый коготь. Наконечник копья врезался в нижнюю челюсть черношкурого шакала и прошел насквозь. Зверь 3 ранга, черношкурый шакал не подавал признаков жизни. В мгновение смерти Сюэ-Инь быстро вытащил копье из трупа, и подобно молнии, напал опять. Это было похоже на атаку змей. Еще один черношкурый шакал был повержен. Черношкурые шакалы были экспертами ближнего боя, но техника копья Донг-Бо Сюэ-Иня была закалена 10 годами упорного труда. Рык какофония приглушенного воя исходила от черношкурых шакалов, продолжавших наступать. За короткий период времени Сюэ-Инь успел убить лишь 3 черношкурых шакалов. Неожиданно, 8 черношкурых шакалов одновременно бросились на него. «Отвалите!» Его копье, словно тень, быстро поражало свои цели. Будто в те далекие дни, когда Сюэ-Инь избивал тренировочные манекены, он отбросил 4 шакалов только одним ударом копья. Остальных 4 были отброшены обратным замахом. Сюэ-Инь имел подавляющее преимущество в силе, но одному человеку было трудно победить группу. Настоящая сила черношкурых шакалов была в их бесстрашных и бесконечных атаках. «Сюэ-Инь, поторопись. Просто беги, если не можешь совладать с ними». Зонг-Линь обвил своим хвостом ближайшее дерево. Его скорости и рефлексы защищали его жизнь на горном хребте опустошения. «Я знаю». Внимание Сюэ-Иня было сфокусировано.